Глава 4. Отношения. Поскольку все в мире взаимосвязано и взаимозависимо, если кто-то из нас страдает, мы все это чувствуем. Человеческие взаимоотношения во время ретрита. В отличие от августа, когда начался осенний ретрит с практикой медитации, в сентябре в монастыре Бангам в утренние и вечерние часы было довольно прохладно. Во время ретрита в монастыре проживала сотня монахов, чуть больше, чем в обычное время. И все они медитировали по много часов подряд, сидя на подушках. В 3 часа утра мы вставали, умывались и шли в зал Будды на утреннюю службу. По пути туда меня часто приветствовал свет звезд, струившийся с ясного ночного неба. Свежий горный воздух и шум быстрого потока воды близ монастыря помогают монахам оставаться в настоящем моменте. Во время этого ретрита я должен был расставлять на столе блюда, которые готовятся на кухне для монастырской трапезы. Так как я был самым старшим из 7 монахов в команде, занимавшейся этим, меня попросили возглавить ее. Остальные монахи были добросовестны и усердны, и мы отлично справлялись со своими обязанностями в атмосфере полной гармонии. Но однажды, когда мы готовились к обеду, меня внезапно позвал старший монах и попросил пойти подмести лестницу, которая вела из кухни во двор. Услышав его распоряжение, я задался вопросом, почему он адресовал это поручение именно нашей команде, которая накрывала на стол. Мы и без того были заняты своей работой. Давать нам дополнительное задание было весьма неосмотрительно со стороны пожилого монаха. И, разумеется, он должен был знать, что людям не нравится, когда их заставляют убираться за пределами порученной им территории. Если грязь на лестнице так сильно его беспокоила, зачем было поручать уборку другому? Он мог подмести сам. Покончив со всеми приготовлениями к обеду, я пошел подметать лестницу, не переставая думать о том, что тот, кто скидывает неприятные дела на других, вообще не должен становиться монахом. Но, закончив эту работу, я осознал, что у меня на это ушло меньше 5 минут. Сколько бессмысленных переживаний из-за такой простой задачи. Я мог бы выполнить ее, не накручивая себя. Внезапно я устыдился. Нас истощают не столько обстоятельства, в которых мы оказываемся, сколько энергия, которую мы затрачиваем на сопротивление этим обстоятельствам. Покончив с задачей, мы часто удивляемся тому, что она оказалась вовсе не такой сложной, какой мы ее себе представляли. Но сопротивляясь, мы попадаем в бесконечный круг негативных мыслей и, как следствие, чувствуем себя измученными и издерганными. Разумеется, если кто-то беспрестанно злоупотребляет вашим добродушием, вам стоит сказать о своих чувствах. Но если вы столкнулись с ситуацией, на которую едва ли можете повлиять, то лучше остановите внутренний монолог, иначе это не вызовет ничего, кроме раздражения и обиды. Прославленный мастер дзен Сун Чхоль 1912-1993 годы учил нас обретать внутренний покой, не подпитывая негативные мысли и принимая обстоятельства. Нам не нужны лишние страдания, вызванные ненужными мыслями. Еще одно мое осознание – также было связано с монастырскими трапезами. В отличие от завтрака и обеда, ужин в монастыре – неформальный прием пищи. Некоторые монахи предпочитают вообще не ужинать, так как от этого на последующей вечерней практике их может клонить в сон. А раз за ужином формальности не соблюдаются, мы сидим за простыми столами на 4 ножках, расположившись по старшинству, и вот так каждый вечер мне приходилось сидеть напротив одного и того же монаха. К сожалению, он был не слишком дружелюбен и всегда сидел с безучастным видом. Вначале я пытался его разговорить, отпуская комментарии и задавая вопросы, чтобы как-то наладить диалог. Но он отвечал на мои вопросы односложно и, казалось, был раздражен тем, что я к нему обращаюсь. Ретрит продолжался, а я сидел в полнейшем молчании напротив монаха, самого отрешенного среди всех, кто был за столом. Я все время чувствовал себя неуютно и гадал, за что он мог так меня не взлюбить. Но 2 недели спустя ко мне пришло осознание. Как ни удивительно, в библиотеке. Библиотеку в монастыре Бангам построили относительно недавно, так что только один монах, помимо меня, набрел на нее за все время ретрита. И хотя мы с ним сидели за одним длинным столом, никто из нас двоих даже не смотрел друг на друга, не говоря уже о том, чтобы завязать беседу. Когда я это осознал, меня тут же осенило, что, сидя с равнодушным видом в библиотеке, я сам, должно быть, выглядел точно так же, как тот монах, который молча сидел напротив меня за ужином. Монаху в библиотеке я мог показаться безучастным или замкнутым, но это никак не было связано с какими-то его словами или с антипатией с моей стороны. Я просто всецело концентрировался на буддийских текстах, которые читал. Я не думал об этом монахе. Ни хорошо, ни плохо. Так, возможно, и поведение монаха за ужином не имело ко мне никакого отношения. Через 3 недели после начала ретрита мне случайно представилась возможность выпить с ним чаю. Увидев, как он отрезал ломтик яблока и положил его передо мной с умиротворенной улыбкой, я утвердился в своих догадках. Поведение человека не обязательно определяется конкретными мыслями и чувствами в наш адрес, но мы все равно строим всевозможные предположения, решая: он думает обо мне вот это. И хотя это всего лишь результат того, что мы проецируем свое беспокойство на других людей, мы начинаем питать к ним неприязнь и даже ненавидеть их, твердо веря в истинность своих предположений. После обеда, когда наша команда закончила убирать со стола, мы неторопливо прогуливались по великолепной аллее хвойных деревьев, глядя на живописные горы вдали. И внезапно на меня снизошло чувство благодарности и умиротворения. Я избавился от своих негативных мыслей и просто ценил все, что меня окружало в тот момент. По утрам в сентябре было прохладно, но днем еще ощущалось летнее тепло. Жизнь в семье, с друзьями или соседями по комнате может быть непростой, как духовная практика. Ведь тебе приходится учитывать желания других, сдерживая свои или отказываясь от них вовсе. Не критиковать тех, кто живет иначе, чем ты, а стремиться понять и принять их – тоже важная часть духовной практики. Случается, что ты предполагаешь худшее относительно кого-то и рвешь отношения. В такой ситуации остановись на мгновение. Преодолей желание оставить за собой последнее слово и окончательно все разрушить, дабы не жалеть потом о своем решении и не думать: лучше бы я держал свой рот на замке. Мы все хотим ощущать принадлежность. Именно через тех, кому мы не безразличны, мы обретаем любовь и смысл жизни. Ведь мы — несовершенные создания, которые нуждаются друг в друге. Если тебя действительно тянет к кому-то, не пытайся его контролировать. Просто старайся радоваться минутам, проведенным вместе с ним. Только тогда вы сможете встретиться вновь. Когда ты не пытаешься кем-то обладать, а просто наслаждаешься его обществом, отношения выдерживают испытания временем. Лучше всего, когда двое в равной степени тянутся друг к другу. Если один проникается симпатией слишком рьяно, слишком скоро, это может пугать, обременять или раздражать другого. Первое впечатление друг о друге может быть прекрасным. Вот только отношения быстро испортятся, если вместо того, чтобы видеть друг друга такими, какие они есть, оба видели иллюзию, спроецированную на другого. Если у тебя есть друг, с которым ты сильно сблизился, берегись. Допустишь ошибку, и такой друг запросто станет врагом. Когда вы настолько близки, что можете сказать друг другу абсолютно все, нетрудно ранить словом. Если двое вдруг сближаются и начинают проводить много времени вместе, они могут столь же резко не взлюбить друг друга. Тебе может показаться, что другой человек лишает тебя свободы или воспринимает как должное. Чтобы возникли доверие и привязанность, требуется время. Не спеши со встречей. Подожди, пока вы соскучитесь друг по другу. Люди, которые не прилагают усилий, чтобы построить или сохранить отношения, в надежде, что случится то, чему суждено быть, часто остаются в одиночестве. Человек, который предназначен тебе судьбой, не появится из ниоткуда в один прекрасный день и не постучится в твою дверь, как во французском фильме «Амели». Нельзя стать президентом без предвыборной кампании, даже если у тебя все шансы на победу. Хорошие отношения не сложатся без труда. Тебе нравится кто-то, но ответной симпатии нет. Кому-то нравишься ты, но он тебя не впечатляет. Вы нравитесь друг другу, но окружающие встают у вас на пути. Построить отношения непросто. Однако, если не опускать рук и не переставать прикладывать усилия, в нужный момент все сложится. Суним, я наконец-то понял. Вероятность встретить правильного человека равна 1 из 10. Только после того, как ты встретишь 9 других, появится тот, кто понравится тебе и кому понравишься ты. Вероятно, не существует никакой второй половины. Когда ты упорно работаешь над отношениями и остаешься с человеком долгое время, тогда каждый из вас становится тем, с кем второму суждено быть. Если есть кто-то, кого ты искренне любишь, прошепчи ему вечером эти слова. «Я люблю тебя больше, чем себя. Я люблю тебя больше, чем вчера. Ты тот, кем живет мое сердце». Если ты жаждал встречи неделю или месяц, и, наконец, вы увиделись, встреча покажется тебе очень значимой, соразмерно времени ожидания. В этом динамичном мире, где все случается по щелчку, когда тебе приходится ждать, сгорая от нетерпения, мгновение встречи будет особенным. Если тебе действительно кто-то нравится, ты не придумываешь отговорки, что ты занят. Неважно, насколько ты занят, ты все равно найдешь время. Если он постоянно находит отговорки, отпусти его. Ты заслуживаешь лучшего. После каждого свидания ты чувствуешь себя немного уязвленной. Как думаешь, почему? Может, потому, что он нравится тебе больше, чем ты ему? Если так, дистанцируйся от него. Сосредоточься на своих делах. Если ваши отношения настоящие, он к тебе вернется. Нет ничего глупее, чем зацикливаться на ком-то, кому ты не нравишься, и верить, что сможешь заставить его изменить мнение. Пожалуйста, отпусти его. Если отпустишь, в твою жизнь придет кто-то еще. Разрыв с ним был болезненным, не так ли? Но, оглядываясь назад, ты видишь ясно. Ты с самого начала знала, что он тебе не пара. Чем большего ты ждешь от отношений, тем вероятнее, что они сложатся неудачно. Если тебе тяжело в отношениях, проанализируй. Возможно, у кого-то из вас слишком много ожиданий. Если ты думаешь, почему он не делает для меня столько, сколько я для него, тогда не делай вообще ничего или отдавай столько, сколько сможешь отдать, ничего не ожидая взамен. Если ты чувствуешь потребность в ответном действии, отношения становятся натянутыми. Нас могут ранить родные и друзья, потому что мы излишне полагаемся на них или чересчур сильно вовлечены в их жизнь. Когда ты требуешь слишком много или многого требует от тебя, отношения становятся нездоровыми. Отношения как костер. Если кто-то подходит слишком близко, попроси сделать шаг назад. Одержимость похожа на любовь. Но, разумеется, она не есть любовь. При одержимости, в отличие от любви, ты чувствуешь неуловимую потребность манипулировать другим человеком согласно своим желаниям. Любовь просто позволяет другому человеку быть. Одержимость жаждет контроля. Когда в отношениях возникает проблема, не нужно терпеть, стиснув зубы. Признай, что другой может отличаться от тебя, и позволь ему быть собой. Даже у братьев и сестер, которые выросли в одной семье, разные взгляды и привычки. Не стоит требовать от человека, чтобы он к тебе приспособился. Предоставь ему право быть другим. Вначале он казался тебе интересным и даже волнующим, потому что он отличается от тебя. Теперь же эта разница именно то, что осложняет ваши отношения. не так ли? Ты начал ненавидеть того, кого любил так сильно. В это мгновение распознай, сколь недолговечна любовь, сколь ненадежны порывы сердца, сколь от многого зависит чувство. Помни следующее. Все, что приносит с собой сильная любовь, ненависть и ревность, тоска и печаль, даже отвращение и сожаление, все это лишь пассажиры на одном корабле. Потому, как человек говорит об отношениях, которые у него были до встречи с тобой, ты поймешь, что он будет говорить о тебе другим людям, как только ваши отношения споткнутся о небольшой бугорок на дороге. Не нужно считать себя лунным серпом и ждать, пока кто-то дополнит тебя. Если ты самодостаточен, как полная луна, если ты полноценен сам по себе, ты встретишь человека, который будет столь же целостным и совершенным, как ты сам. И между вами сложатся здоровые отношения. Не старайтесь встроиться друг в друга, чтобы стать одной полной луной. Вместо этого будьте как две полные луны. Вы будете уважать особенности и интересы другого человека и создадите отношения, в которых оба ярко светят друг другу.